Почему именно я? Здесь есть наемные рыцари, которым нужны деньги, и они будут согласны помочь вам за небольшую плату. Я далеко не самый удобный вариант для такого задания. Как я уже сказал, вы способны меня удивить, и чувствуется мне, что если вы выполните эту просьбу, то вместе мы сможем сделать очень многое на этом острове. Тем более, что вы человек на севере острова не самый новый и значит еще не связаны тем количеством договоров, которые так привычны любому другому аристократу в этой стране. Так что вы согласны? Я согласен. Готовиться к битве было не очень долго. Выступление этого воина я уже видел и был весьма хорошего о нем мнения. Поражений на этом турнире он не знал, вне зависимости от того, выступал он на коне или своих двоих. На его счету было уже 5 побежденных рыцарей против моих 3. Приятного в этом было мало, но радовал тот факт, что это турнирное сражение будет происходить на земле, но с далеко не самым простым и привычным для меня оружием в виде секир. Такому рода оружию на тренировках уделялось мало внимания ввиду того, что в регионе высадки секирами практически никто не пользовался. Во время развития металлургии, когда стальные доспехи получают все большее распространение, не было большого смысла в таких секирах, но сейчас мой соперник решил сотряхнуть стариной, пользуясь якобы древними традициями его рода. Пасовать было слишком поздно, ведь уже было принято соглашение с Ридбердом, а значит дело было необходимо довести до самого конца. Присмотревшись к барону Вильгельму Эффа, ставшего жертвой нашего заговора, я увидел непривычный шлем. Если ранее он выступал в разукрашенном армите, то сейчас свою голову барон прикрывал барбютом с закрытым забралом. Сразу стало понятно, что бить его необходимо прямо в голову, ведь просто так никто не стал бы менять привычный шлем прямо посреди турнира, и ранее я не видел, чтобы его шлем испытывал на себе серьезные удары. Причем удар было необходимо нанести прямо в шов дополнительно надетого нащечника. Скорее всего, он был как-то ослаблен подкупленными кузнецами или слугами, а значит всего лишь один случайный удар решит весь исход поединка. Прозвучал долгожданный гонг и поединок начался. Эффа попер вперед словно танк, хотя телом и был весьма мал. Смотря на него со стороны, я сказал бы, что биться он должен словно оса, двигаясь быстро и нанося стремительные удары, но действительность оказалась обманчивой. Он шел на меня, готовясь совершить мощный удар, но еще не поднимая своей секиры. Как только он оказался подле меня, то сразу же вступил в бой, и бил он словно титан. За сталью доспеха Эффа скрывались не менее крепкие мускулы, сила которых могла сокрушить голову под моим шлемом, если бы я подставился под удар. Сейчас же мне приходилось сражаться дальше, ударяя и моментально отступая. Эта битва не была похожа на избиение, каковыми были наши прошлые поединки. Сейчас битва была куда более похожа на прекрасный и одновременно страшный танец. Наши красивые отполированные доспехи блестели в лучах поднявшегося жаркого солнца, а бритвенно-острые топоры со свистом разрубали наполненный запахом пота и крови воздух. Мы сближались, нанося обоюдные удары. Увернуться от каждой атаки было просто невозможно, а потому мощные удары оставляли на толстых кирасах грубые вмятины, выправление которых могло потратить много часов у самых искусных кузнецов. С каждой секундой вокруг нашей арены собиралось все больше и больше жадных до кровавого зрелища наблюдателей. Они пожирали глазами нашу звериную схватку, вдыхали носами запах раскаленной от ударов стали и слушали скрежет проламываемых доспехов. Мне нравилось внимание со стороны зевак, я слышал их приободряющие крики и нарастающее звенящее напряжение в воздухе. Оружие в моих руках заливисто пело, и я почувствовал момент для решительной атаки. Эффа ревел медведем, нанося очередной удар, но его тяжелый топор нельзя было поднять столь быстро, как хотел этого барон. Мне удалось увернуться от рубящего удара сверху от моей головы, и это был так ожидаемый мною момент для контратаки. В одно резкое движение, напрягая каждую частичку своего тела, я нанес всего лишь один удар снизу вверх. Заточенное бородовидное топорище ударило в левую челюсть Эффа, и клепка дополнительного нащечника лопнула. Этого хватило, чтобы топор вошел наполовину в голову противника. Разрубить толстый шлем всего с одного замаха мне сил не хватало, а потому топор вырвало из моих рук вместе с телом мертвого барона. Тяжелое тело Эффа, закованное в толстый турнирный доспех, рухнуло в песок, подняв целую тучу мелких песчинок. Его смерть была быстрой, и многие другие воины позавидовали бы такой смерти. Ему не пришлось долго умирать от тяжелых ран, страдать от поломанных конечностей, выть от боли из-за гангрены или чувствовать, как плоть поедают личинки. Для стороннего наблюдателя его погибель выглядела просто как несчастный случай, а значит, что авантюра выдалась успешной. Сразу к мертвому телу с секирой в голове подбежали несколько помощников Геральда. Один попытался стащить с его головы изуродованный после удара шлем, другой просто метался из стороны в сторону, не понимая, чем он может помочь аристократу, тогда как толпа многочисленных наблюдателей удивленно замолчала. «Я же скинул с ладоней перчатки», после чего расстегнул ремешки и бросил свой шлем в песок. Пот с меня тек рекой, но я чувствовал на своем виске довольный взгляд хозяина турнира. Оставив части своего доспеха валяться на земле, я подошел к трупу барона. Опустившись перед ним на колено, я приложил руку к его кирасе, после чего произнес на земном: «Спи спокойно, Вильгельм Иффа. Твоя смерть стала платой за светлое будущее этой планеты». Глава 15. «Господин, это лучшее место из возможных. Пологий берег, ведущий к пограничной реке Флиуве, лес для строительства не так далеко и можно даже дорогу проложить, хотя бы грунтовую. Сил много понадобится, но оно того будет стоить. От речного пика здесь всего полтора десятка миль, но земля уже высохла, так что хоть сейчас можно строить начинать. Здесь, правда, граница с соседним баронством всего в 5 милях проходит с землями Адиуса, но никакого другого места отыскать не получится. Только если по той стороне Флиуве искать, но строительство одного моста год может занять, если строить основательно, да и граф может рассердиться, так что, милорд, других мест разведчики не отыскали. Ридберт был человеком, который словам своим не изменял, а потому подкинул мне увесистый мешочек монет, который моментально пошел в дело. Нельзя было даже думать о том, чтобы монеты лежали просто так. Деньги, согласно законам капитализма, обязательно должны были быть в пределе, а потому было решено пустить их на обустройство земли под будущий сталеплавильный цех. Конечно, именно цехом называть было слишком рано, ведь даже специалистов-каменщиков мне пока не удалось найти, хотя Ридберт согласился помочь мне с поиском необходимых работников, но в будущем планировалось разместить здесь несколько десятков, если не сотен работников, которые начнут становление сталеплавильного производства в приграничье. Конечно, здесь были небольшие мастерские, подконтрольные графу, но по темпам выплавки большого количества металла они никак не смогут сравниться хотя бы с парой-тройкой настоящих доменных печей. Вот только перед тем, как начать строительство печей, стоило озаботиться необходимыми постройками, которые просто необходимы для полноценного функционирования цеха. Мало того, что необходимы склады для хранения угля, руды и готовой продукции, так еще нужны конюшни для размещения лошадей, жилой дом для работников и бойцов охранения, чистокол с парой-тройкой наблюдательных вышек и воротами, склад провизии и один только черт знает чего еще. Было необходимо построить не просто производственный центр, который будет постоянно зависеть от помощи со стороны моих замков, а в этакую мини-крепость, способную на какое-то время держать осаду возможного неприятеля до подхода моих основных сил. Быть может, что здесь вовсе придется основывать полноценное поселение, где работники будут проживать на постоянной основе, занимаясь только производством металла. В таком случае при большой необходимости будет возможно поставлять запас провианта по воде, надеясь, что пхалы не будут пытаться обстрелять суда снабжения с противоположным берега. Придется, правда, пускать лодки на мускульной тяге, поскольку место для строительства было выше по течению относительно речного пика и остальных моих территорий, но, с другой стороны, можно будет на баржах сплавлять уже готовый металл ближе к замкам, где хранить его расплавленным по слиткам будет гораздо проще и безопаснее. «Сколько займет строительство?» – спросил я у Петроса, который сопровождал меня в этом небольшом путешествии. «Никак не меньше 3 недель, милорд». Почесав поросшее бородой лицо управляющий, «если вы позволите мне обратиться к знакомым строителям, то смогу вам точно сказать», — ответил мне Петрос. «В Горделе у меня есть несколько знакомых строительных бригад. Люди проверенные, в обмане незамеченные, воровства за ними никто не видел, а сами они работящие. Бригады у них крепкие, так что за дело возьмутся основательно. Ручаешься за них? Да. Если прикажете, то завтра же письмо с посыльным отправлю или даже сам поеду, чтобы самолично договориться с ними». «Отлично, Петрос, поезжай сам, чтобы они сразу же тебе ответ дали. К тому же, пусть сразу составит весь перечень необходимого инструмента и материалов. Пишут, пускай с запасом, чтобы потом проблем не было. Сразу только им скажи, что за стройкой я лично следить буду, но и на оплату труда не скуплюсь. Петрос меня радовал. Пусть он не так уж и долго был моим управляющим, но даже так успел отлично показать себя на службе. Благо, что за время службы прошлому барону он смог обрасти связями, которые сейчас пускал на помощь моему правлению. Без него бы не удалось в сжатые темпы начать строительство нового поселения на широком берегу пограничной реки. Конечно, место было не самым безопасным из всех возможных, ведь на другом берегу были пхалы, которые наверняка заинтересуются масштабным строительством и вполне себе могут в сжатые сроки организовать очередной рейд на территорию королевства, к чему стоит быть готовым и заняться расширением собственной дружины, которой после постройки цеха может просто не хватить для защиты уже не такой маленькой подконтрольной мне территории. С этого же берега также была некоторая опасность в виде графа, которому может очень не понравиться очередное усиление его вассала, поскольку это значительно улучшит мое экономическое и военное положение, а ведь только путем войны можно оспорить власть графа в этом регионе. Я задумался и повернул голову на север. До условной границы земель с Эодиусом было не так далеко. Граница была именно что условная, ведь проходила по лесу, а потому даже межевые камни расставлять большого смысла не было. Все равно люди там не жили, и только охотники могли изредка нарушать границу, занимаясь добычей пропитания. Случаи такие были не самыми частыми и совершались по обе стороны границы, а потому разбирательства среди баронов проходили не так часто, если речь не заходила о оленях или любой другой крупной добыче. Никто бы не стал начинать конфликт из-за парочки убитых кроли или связки беличьих тушек. Однако суть не в лесе, а в том, кто лесом этим владеет. Эодиус только со стороны казался немощным, тогда как мозг его работал на все 200%, компенсируя физические недостатки обладателя тела. Поговаривают, что несмотря на собственную молодость, он был в отличных отношениях с самим королем. Непонятно было, в каких отношениях он находился с монархом, но король оказывал молодому барону всяческие почести, часто приглашая того в собственный дворец. Наверняка кто-то из черни, зная о таком особенном отношении короля Эйдена, наверняка называл монарха мужеложцем, несмотря на уродливость Джона Эодиуса. Никто из более высокородных с такими заявлениями не выступал, ведь от такого голословного обвинения в сторону монарха вполне себе можно было лишиться головы от руки королевского палача, который с большим удовольствием отсечет ее при помощи тяжелого двуручного меча, но факт большей лояльности к барону Джону был налицо. Боялся ли я Эодиуса? Определенно нет. Стоит ли быть с ним осторожным? Совершенно точно. Войско у него было не из самых сильных, но основная опасность исходила из хитрости моего соседа. Я до сих пор не забыл того странного нападения на меня, совершенного после посещения барона Тортуи. Сомневаюсь, что его заказчиком и инициатором был сам хозяин города с черепахами на гербе, а потому стоило присмотреться к Джону. Из-за получения мною речного пика можно было быть уверенным в том, что множеству остальных сильных графства сего не понравится мое существование, но многие из них попытались бы бросить открытый вызов на поле боя, тогда как сам Джон для этого был слишком осторожен, чтобы действовать настолько резко. Тем более, что самолично свои войска вести в бой он просто не мог ввиду объективных физических причин, а потому наверняка предпочел бы меня порубить чужими руками. В любом случае стоит быть внимательным в противостоянии с этим бароном. Нельзя попортить отношения с королем, ведь сейчас я не был способен хоть что-то ему противопоставить в гипотетическом конфликте. Строительство началось через 2 недели. Знакомые Петросу строительные артели, едва узнав о щедрой плате за свою работу, сразу согласились выполнить задачу, сразу принявшись за работу. Материалы из городов доставили очень быстро, ведь немногим заранее были напилены и нарублены стволы деревьев, которые сразу же пустили на строительство первого лагеря. Нужно было заранее построить хоть сколько-то надежное укрытие, чтобы если начнется привычный здесь дождь, то хоть можно было спрятаться. Походные шатры и палатки проливные ливни острова не выдерживали, а потому сруб и только сруб. Правда, практически все свободные денежные средства сразу же ушли на оплату работы строительным бригадам и закупку остальных материалов. Списочек выдался выдающимся, из-за чего пришлось расчехлить все запасы, отчего в казне осталось несколько серебряных монет. Запас слишком маленький для того, чтобы готовиться к серьезным действиям. Я сильно надеялся, что никаких происшествий в ближайшие несколько недель не произойдет, ведь как таковой финансовой подушки просто не было. торту и отдаст оставшуюся плату за соль лишь через неделю, а потому если начнутся проблемы, то придется изворачиваться и быть может, что придется обращаться за помощью к Ридберду, а в долгах находится я ой как не любил. Едва началось строительство, как вокруг лагеря началось нездоровое ощущение. До ближайшего леса от лагерного частокола было не меньше сотни метров, но в ночи там появлялась фигура. Точнее сказать было невозможно, поскольку, как только отправлялись туда парочка моих бойцов, то странный наблюдатель моментально исчезал. Сложно было его поймать и даже в оставленную засаду смотрящий не попадал, но каждый день неизменно появлялась в том же месте. Причем уходил он сразу же, едва появлялись первые намеки на рассвет. Бинокля, а уж тем более прибора ночного видения у меня не было и в скором времени точно не ожидалось, а потому рассмотреть странного наблюдателя мне не удавалось. В свое время, когда только начиналась подготовка к моему внедрению на планету, я пытался настоять на операцию по внедрению в глаза очередного высокотехнологичного импланта, но руководство сразу же пресекало каждое из моих прошений, указывая на слишком большую возможность вывода из строя таких имплантов из-за гипотетических ударов по голове, а они могут мне доставаться с не очень завидной регулярностью, отчего от этой операции пришлось отказаться. В один из дней я решил самолично расположиться в засаде. Пусть я не был самым лучшим воином, но если хочешь сделать хорошо, то сделать было необходимым самому. Уж слишком сильно меня напрягал этот призрачный разведчик. Если это был человек соседствующего со мной барона, то большой проблемы это не составляло, ведь я уверен, что нападение на меня сейчас с его стороны не произойдет, но если это был разведчик Тхалов, скрытно перебравшийся на этот берег реки, то ничего хорошего ожидать было просто нельзя. Они вполне себе способны неожиданно напасть крупными силами, а сейчас лагерь был просто не готов отбить нападение, ведь как бы мне этого не хотелось, но сейчас просто не было денег на наем новых воинов. Хотелось было сначала заиметь сотни этак две серебряных монет, чтобы быть способным не только нанять новеньких солдат, но еще и снабдить их хоть сколько-то серьезным снаряжением, вид которого не вызовет смеха у остальных феодалов. Сейчас же мне приходилось самому заниматься работой в виде дежурства около зарождающейся плавильни, чтобы слишком сильно не позволять наглеть аборигенам или продолжающим обитать в округе бандитским группам. Последним не было большого смысла нападать на строящиеся поселения, ведь особенно ценой добычи здесь просто не было и куда более выгодно организовать налет на окраины города, деревню или торговый караван, но лучше было перестраховаться прямо сейчас, а не пожинать плоды собственной беспечности на пепелище своего поселения. Потому который день я уже ходил вокруг территории будущего поселения, выискивая малейшие намеки на присутствие вокруг меня недоброжелателей. В очередной из дней наблюдатель вновь появился. Сначала мне даже не удалось почувствовать его появление, ведь даже по нарождающейся свежей траве он передвигался тихо. Спас меня только тот факт, что я лежал, уткнувшись ухом в землю. Так можно было достаточно точно почувствовать приближающиеся шаги. Разведчик стелился как самый скрытный зверь, отчего почувствовать его мне удалось всего лишь в 5 метрах от себя. Как бы это ни было странно, но человек не атаковал. Он просто стоял рядом со мной, держа ладони на широком кожаном поясе. Не выжидая наблюдатель время для атаки, то смог бы нанести первый удар, которого вполне могло бы хватить, чтобы убить меня всего лишь в одно движение, но он просто продолжал оставаться на месте. Я медленно поднялся на ноги, обхватив ладонью рукоять полуторного меча, но разведчик же красноречиво потянул из ножен 2 своих меча, немало поразив меня не самым привычным снаряжением. Прекрасно поняв причину жеста, я отпустил оружие и заточенный меч вжикнул по вощенной коже ножен. С такого небольшого расстояния мне удалось увидеть, что и одежда неизвестного человека. Она представляла из себя необычную помесь из одежды островитян прибывшей и островитян коренных. К тому же, несмотря на весеннее тепло, на плечах своих разведчик таскал черную баранью шкуру, скрывающую его в темноте и скрадывающую немалый силуэт человека. Доспеха на нем не было, из-за чего честная схватка для него могла бы оказаться смертельной всего лишь после одного удара. Вот только мне сразу стало понятно, что простой такая схватка точно бы не стала. Даже учитывая тот факт, что разведчик был неодоспешен, он имел серьезные навыки, чтобы обращаться сразу с 2 искривленными мечами, ведь простой новичок никогда не будет иметь достаточный уровень мастерства, чтобы сражаться обеирукимбоем. Сейчас, правда, Подобное вооружение не имело практически никакого смысла, ведь развитие доспехов было на достаточном уровне, чтобы простым ударом одноручного меча нельзя было нанести большого вреда укрытому в доспех воину. Росту в нем было весьма немного, но вместе с тем молчаливый наблюдатель выглядел по-воински собранным, явно показывая, что разведчик успел побывать далеко не в одной передряге, выйдя из всех них живым, что позволено точно не всем. «Говорить умеешь?» Разведчик меня игнорировал. Вполне возможно, что он просто не знал моего языка, но никакой реакции не последовало. Он просто продолжал стоять на одном месте, молча пялись на меня. Какое-то время мы продолжали молча смотреть друг на друга, но затем наблюдатель развернулся и пошел в темноту. У меня на мгновение возникла идея выхватить кинжал из ножен на поясе, чтобы затем запустить его в широкую спину, но чутье подсказало, что сейчас схватка может и не обернуться для меня победой. Да, на моей стороне десятки тысяч часов тяжелейших практических и модульных тренировок, полтора десятка боевых имплантов, опыт нескольких сотен поколений мечников, живущих на разных планетах и сотнях присоединенных к нам планет, но даже это не гарантировало для меня безоговорочной победы. Похоже, что в этом воине было нечто животное, способное аккумулировать и выплескивать ярость в короткий момент. Тем более, что большого смысла в сражении не было. Он наверняка успел передать информацию, кому это было необходимо, а потому сражение фактически не имеет смысла, но этого воина стоит запомнить надолго. Есть у меня подозрение, что с ним еще придется встретиться в будущем. Разведчик, совсем не торопясь, вернулся в лес, скрываясь во множестве плотно растущих там деревьев, оставляя меня в напряженном непонимании. Глава 16. Готов дать язык на отсечение, господин, что это знак и очень недобрый, ударил кулаком по открытой ладони демон. Седовласый воин был определенно прав. Сложно было как-то иначе понять пирамиду из 6 отрубленных голов, выставленную на месте, где заранее было решено поставить единственные ворота. Ситуация сразу же логически связывалась с ночным гостем, который удивительно близко подобрался к нашему лагерю. Вообще-то дозор был выставлен, чтобы подобных ситуаций не случалось, и дозорный даже выжил, но очень не вовремя уснул, позволив оставить перед будущими воротами такой окровавленный подарок. Я подошел к пирамиде и принялся осматривать отрубленные головы. Что было удивительно, так это тот факт, что национальная принадлежность бывших владельцев этих головешек была далеко не однородной. Двоих можно было принять за пхалов, тогда как остальные определенно относились к поданным королевства. Это было крайне странно ввиду того, что если бы этот воин хотел нас запугать, то оставил головы одних жителей королевства, но этот же поступил несколько иначе. Хотя, может быть такое, что волосатые аборигены относились к другому племени, но сейчас это было лишь теорией. Демон, бери людей и бегом отправляйся по моим ближайшим деревням. Поспрашивай насчет того, не девались ли у них куда-то люди. Причем, чтобы ничего не скрывали. Господин, мне кажется, что они не отсюда. Задумался воин, я одного из них даже знаю, милорд. Давай точнее, демон. Четко и по делу. Воин вытащил из ножен свой меч и ткнул им в одну из голов в пирамиде, этот из столицы. Королевский слуга. Я видел его, как он при королевском дворе одним из оруженосцев был. В бою мне увидеть его не удалось, но при дворе он точно был. Какой-то сынок из небольшой аристократической семьи. Как его там? Брисом его вроде звали, но точно уже и не упомню. Сколько от моих земель до столицы будет? Туговато у меня с географией. Немало, господин. 1500 миль будет, так что дней 15 придется в пути провести, а если с обозом и того больше. Далеко он забрался. Расстояние уж слишком большое, чтобы случайно ему здесь оказаться. Я повернулся к задумчивому Петросу, который без особенной брезгливости рассматривал отрубленные головы. При дворе Джона никогда его не видел при прошлом бароне. Очень мне это не нравится, учитывая, что прямиком из королевского двора он здесь появился. Не помню такого, чтобы король любил собственными людьми разбрасываться. Он же вроде все при себе старается боевых держать, а оруженосцы пусть и не рыцари, но бою также обученные. Петрос задумался. Долгое время он стоял рядом со мной, потирая поросшее бородой лицо пальцами. По его уже немолодому лицу было видно, что в своей памяти копается он глубоко и действительно пытается выудить из нее крупицы необходимой информации. «Нет, мой господин», — помотал головой управляющий, Тем более, что Брис этот простой оруженосец и одного его на миссию какую-то не пошлют. Не по его обязанностям задачка выйдет. Если из королевского двора послали, милорд, то при более возвышенном человеке, рыцаря какого-то король должен был послать на пограничье. На какое-то время Петрос вновь замолчал, глубоко задумавшись, вот только вести о приходе такого рода человека обычно быстро расходятся. Столичные гербы, когда в наших краях появляются, то до нас весть быстро доходит, тем более что тракты и трактиры сейчас заполнены в большом количестве, так что мимо отряд рыцаря не пропустили бы. Полагаю, что дружба короля с Эодиусом здесь что-то дозначит. Будь визит официальным, то к графу бы лично отправились, а не стали по мелким баронам ходить. Задумчиво проговорил я, остальные головы никто не узнает. Ответ был строго отрицательным, и я взял голову оруженосца, рассматривая место сруба. Срубили ее чем-то очень тяжелым и острым, напоминающим топор. Сам удар пришелся между вторым и третьим позвонком, причем силы в нем было настолько много, что хватило всего одного взмаха, чтобы отделить голову от тела. Сначала мне показалось, что голову отрубили на колоде, но затем из-за самой раны можно было сделать вывод, что ударили стоя, отчего сама рана была не из самых ровных. Вспомнился вчерашний наблюдатель с его странными мечами. В темноте я принял его оружие за две длинных сабли, но для сабли рана была слишком страшной, чтобы нанести ее в пешем бою, а не из седла. Впрочем, оружие так или иначе было не из самых обычных. Быть может, что этот клинок был похож на фалькс с моей родной земли, но за местными аборигенами не было видно, чтобы они использовали подобное оружие в столкновениях с королевскими силами. Пусть теперь дежурит по двое. Если опять этого ночного наблюдателя увидите, то стреляйте без предупреждения и болтов не жалейте. Я же к соседу наведаюсь. Есть у меня предположение, что чего-то интересного мне удастся у него выяснить. Вполне возможно, что именно к нему посланцев отправили. «Мне коней заводных брать?» – спросил меня Димон. «Нет, ты остаешься здесь, я в одиночку поеду. Важно мне, чтобы лагерь этот не погромили аборигены или любая другая тварь, которая решится на землю мою прийти, так что в одиночку двину. Меня в бою ты видел, так что никто на меня не нападет, а если и решится кто, то самолично всех прирежу и башки на пики насажу». Воин противостоять моему решению не стал. Пусть это и было его прямой обязанностью по защите меня, как господина, но сейчас у него действительно было представление о моем боевом умении, да и акция устрашения с головами пленных бандитов на пиках моментально произвела впечатление. Потому-то седовласый воин остался в лагере, продолжая руководить строительством будущего поселения и следить за его сохранностью, тогда как я надел облегченный комплект доспехов, доставшийся мне от прошлого барона, после чего направился в сторону замка своего соседа. Благо, мне теперь не приходилось двигаться на своих двоих, поскольку стойла мои значительно расширились после того момента, как речной пик перешел под мой контроль. Путь оказался не близким, поскольку замок Джона находился не прямо на пограничье, а потому мне пришлось остановиться в одной из деревней, чтобы переждать ночь и направить одного из крестьян в качестве посыльного в замок. Многие из земледельцев с удивлением взирали на вооруженного и одоспешенного бойца, который представлялся всем бароном, но путешествовал без какой-либо свиты. Для местных это было странно из-за того, что всякого рода голубокровые старались вообще всем, чем только возможно, указывать на собственную исключительность, набирая насколько это возможно большую свиту, одетую в самые дорогие одежды, с самыми быстрыми конями и прекрасно заточенным оружием. Потому-то всего один человек, пусть и с превосходным снаряжением, но сильно выбивался из остальной массы аристократии. Впрочем, говорить я умел отлично и даже галантностью был совсем не обделен, а потому крестьянская хозяйка, предоставившая мне койку для сна, старалась уважить меня вообще всем, что было в ее не самом богатом доме. Я хозяйскую доброту принимал, но сильно не наглел, все больше ведя разговоры с деревенским старостой. Он был человеком, который успел пройти за время своей долгой жизни несколько военных конфликтов, в ходе которых часто отправлялся на материк в ходе своеобразных грабительских походов с континентальными властителями. Сейчас все более островная аристократия все более не вылезала с собственного острова, позабыв о грабительском прошлом своих предков, которые по первой только и жили тем, что с грабежа и перепродажи набранных товаров. Староста оказался весьма интересным собеседником, постоянно рассказывая истории о своих похождениях с многочисленными деталями. Наверняка, Будь он человеком грамотным, то со своим широким словесным запасом мог спокойно написать несколько баллад, которые разошлись бы памяти всех окрестных менестрелей. Проговорили мы чуть ли не до самого утра. Благодаря подготовке и имплантам я еще имел силы, чтобы не спать пару суток подряд без больших проблем и снижения эффективности. А вот непонятно откуда у этого уже немолодого воина, тело которого было побито множественными ранами, было столько силы и интереса, но со мной разговаривал он долго, ни разу не сбившись с правильного словесного ко мне обращения. Барон явился на вечер следующего дня. Малосильный Джон определенно не спешил двигаться ко мне, но ругать его я не стал. Было прекрасно понятно, что он не может проводить в седле столько же времени, сколько скакали остальные аристократы и воины. К тому времени я сидел под светом горящего факела, расписывая в блокнот с кожаной оплеткой идеи дальнейшего производства и всех остальных планов на следующий год. Предполагалось, что больших проблем ждать не стоило, ведь денег с продажи соли предполагались приличные, а потому есть куда вкладываться. Было важно понемногу начинать наращивать войска, даже не просто для защиты от многочисленных пхалов, которые продолжали плодиться по ту сторону границы, а для противостояния с графом. Это пока что он не видел во мне большой проблемы, считая очередным, пусть и деятельным, но мелким аристократом, не способным решиться на прямое противостояние. Мне же вот стоило быть к этому готовым. Дипломатия дипломатией, но она не поможет мне в скорые времена наконец обрести власть над этим краем, а это было ой как необходимо. Достаточно будет заручиться нейтралитетом Тортуи и нескольких свободных городов в графстве, чтобы решиться атаковать. Конечно, граф человек определенно не из глупых, но уж сильно своевольных, отчего не так сильно любим своими вассалами. Так что, есть возможность захватить власть путем военным. Приветствую вас, барон Госс. Не ожидал, что вы решите посетить мою деревню. Джон шел ко мне медленно, опираясь на крепкую трость. Он был единственным из всей прибывшей группы, кто не носил доспеха. Ничего удивительного в этом не было ввиду того, что тело его было немощным и даже тонкая кольчуга из плоских колец станет значительным отягощением и без того не самого сильного тела барона. Сам же аристократ сел за стол напротив меня, тогда как его воины остались на почтительном расстоянии в 1.5 метра, продолжая напряженно держать руки на рукоятках мечей. «Пусть хранит вас всятец, барон Иодиус. У меня есть несколько вопросов к вам, а потому решил, что лучше прибыть самому и задать их лично. Не желая вести слишком долгие разговоры, я сунул руку под стол, после чего с грохот поставил на него отрубленную голову. На белом лице Джона не промелькнуло совсем никаких эмоций, чего нельзя было сказать об остальных его слугах. По лицу одного из его воинов было прекрасно видно, что бывшего обладателя отрубленной головы он прекрасно знал. Причем, воин был поражен своим открытием, что наводило меня на некоторые мысли. «Иодиус, вы знаете этого человека?» Кивком указал я на окровавленную голову на столе. Мои люди указали на то, что это один из оруженосцев при королевском дворе. «Вы убили этого человека?» «Нет», — мотнул я головой. Около моего нового поселения долгое время ошивался один странный человек. Сначала я предположил, что этот человек ваш, но затем мне принесли эту и еще 5 голов прямо под воротами. Причем 2 из этих голов принадлежат пхалам. Мне стало интересно, что же делал вот этот оруженосец здесь. Похлопал я по отрубленной голове. «Если вы, конечно, хотите мне рассказать эту информацию, вы рисковый человек, барон», — улыбнулся тонкими губами Джон. «Явились в мои земли без отряда и с одним мечом, а еще обвиняете меня в подковерных играх. В гостях у меня не было никого из тех, кто обычно проживает в столице, но человека этого я знаю. Не подскажите, как его зовут, а лучше напишите его имя, чтобы я знал, куда отправить эту голову. Думаю, что его бедная матушка хотела бы знать о смерти своего сына и желала бы похоронить его у себя, а не на далеких пограничных землях». Я пододвинул блокнот вместе с пером и чернилами ближе к Джону. Какое-то время он с подозрением смотрел на меня, после чего все же взялся за перо и быстро вывел на дорогостоящей желтой странице имя оруженосца, после чего толкнул по столешнице блокнот мне обратно. «Мне казалось, что вы достаточно молодой человек, чтобы память вас не подводила», — язвительно заметил Джон. «Мой учитель говорил, что мозг развивается лишь тогда, когда информацию запоминает. Записывание же лишь ослабляет человеческое сознание. Всякое бывает в нашей жизни, барон. Вот ударит меня завтра по голове и забуду я все, а бумага головным болезням не подвержена, так что такая запись лишней не будет. Я быстро убрал блокнот в кожаную сумку на поясе. Тогда завтра я вернусь к себе домой, а к вам больше вопросов не имею. Раз уж вы совсем ничего не знаете ни о том странном воине, ни о погибшем оруженосце из столицы, то спрашивать мне с вас больше нечего. Я картинно зевнул, устал за сегодняшний день, барон. Отдохнуть бы мне подольше, так что пойду на боковую, а то некрасиво за столом зевать. Подхватив кожаную сумку и возвратив голову в мешок, после чего вернулся в дом, понимая, что рассказал немного лишнего. Выказать подозрение можно было достаточно безопасно, ведь если здесь бы меня порубили, то граф точно бы сделал весьма кровавое замечание исключительно в качестве поддержания порядка внутри коллектива своих вассалов. На следующий день, как было мною и сказано, я убыл обратно на собственные территории с чувством выполненного долга. Фактически осторожный барон купился на мою небольшую ловушку, хоть я и не узнал некоторую информацию, которая мне нужна была, но сейчас можно было понять, кто все-таки был инициатором того странного нападения на меня после посещения мною барона Тортуи, ну, или хотя бы откинуть из списка подозреваемых фигуру барона Иодиуса. Оказавшись в лагере, я взял у Димона клочок бумаги, поднятый нами после сражения со странными наемниками, которые послали по наши души, после чего принялся заниматься сравнением. Почерковедом я не был от слова совсем, но в это время грамотных людей было не очень много, а потому можно было гипотетически отличить одного от другого. К сожалению, никакого увеличительного прибора в моих руках не было, а потому приходилось пользоваться исключительно собственными глазами. Примерно через час рассматривания и сравнения двух записей мне наконец удалось провести хоть какой-то анализ. Несколько букв были полностью одинаковыми, что практически полностью уверило меня в том, что нападение действительно было организовано этим болезненным графом. Милорд, к сожалению, этих доказательств будет слишком мало для того, чтобы подтвердить виновность Иодиуса. Граф даже не станет сравнивать эти надписи и просто скажет, что вы хотите оклеветать собственного соседа, а у барона Джона появится легитимная возможность на вас напасть. Не сочтите за дерзость, господин, но к тому же сейчас у нас нет финансов на полноценную войну. Соглашусь с Питросом. Кивнул седой головой Димон, наши силы слишком рассредоточены по замкам, и мы скованы в действиях, а Джон никогда во время войны не будет вылазить из своего замка. К тому же необходимо заиметь куда более крепкие доказательства вины Джона. Я понимаю, что вы хотите подобрать под себя очередной Фиат Иодиус, слишком неприятный сосед, чтобы оставлять его в живых, но рекомендую вам какое-то время выждать. Постараться отыскать лучшие доказательства. В ваших словах есть смысл. Признался я, будем выжидать. Глава 17. Всего пару месяцев мне хватило для того, чтобы наконец организовать производство металла. Едва только закончилось строительство самого поселения, как предоставленные Ридбердом каменщики принялись за строительство каменных доменных печей. Глава артели каменщиков долгое время удивлялся насчет того, насколько же прекрасные чертежи и материалы им предоставили. Радовался этому и сам я, учитывая, что им хватило меньше недели на то, чтобы наконец воздвигнуть две заказанные печи. За скорость выполнения работы я даже накинул им несколько серебряных монет сверху, чтобы обо мне остались весьма положительные впечатления. Вполне возможно, что мне придется еще несколько раз обратиться за их помощью, ведь качество выполненной работы было на высоком уровне, а значит можно будет продолжать сотрудничество. Все заранее было закуплено, а потому при первой же возможности металлурги принялись за плавку стали. В первые несколько дней хороших результатов ожидать было сложно, ведь к производственному циклу еще было необходимо привыкнуть, а потому выплавка выходила за 800 кг, но едва металлургам удалось привыкнуть, то за итоговый результат наконец-то можно было начать радоваться. С каждой выплавляемой каплей металла я чувствовал, как падают в мой кожаный кошель очередные серебряные монеты. Уже начинали чувствоваться хоть сколько-то ощутимые доходы. Мало того, что соль теперь шла не только в закрома Белохолмского монастыря и склады Тортуи, но еще и личные повозки Ридберда понемногу стали забирать с моей территории добытую и перемолотую соль. За нее поступали деньги в казну, на которые мне наконец удалось запустить производство металла. Военная составляющая баронства на месте также не стояла на месте. С зарабатываемых денег стало понемногу набираться наемное воинство, служащее у меня не за возможность получения клочка земли с крестьянами, а за звонкую монету. Если несколько месяцев назад под моим управлением находилось всего 30 человек, получивших свое положение еще при бывших баронах, тогда как сейчас это число возросло чуть более, чем в 2 раза. Абсолютное большинство представляло из себя пехоту, снаряжение которой я постарался стандартизировать как можно сильнее и насколько это вообще было возможно согласно местным рынкам. На головах были стальные шлемы, чаще всего представляющие из себя не самые дорогие, но весьма распространенные среди воинов шепели с широкими полями, плотными бармицами из плоских кованых колец и двумя перекрестными ребрами жесткости на верхушке, добавляющих шлему прочности. Конечно, такой шлем носили далеко не все, и часть снабжалась из немногочисленных трофеев, которые были у меня на складах. Защиту тела в обязательном порядке обеспечивали длинные стеганые куртки длинной чуть выше колена. Поверх них шли пусть и не самые крепкие, но стальные кирасы, обеспечивающие достаточную защиту против ударов мечей, копий, топоров и другого оружия ближнего боя, но перед самим собой я прекрасно отдавал отчет, что выстрел из арбалета со стальными плечами подобная кираса не выдержит. Некоторые из них имели еще кольчуги под кирасами. Благо, денег мне на это хватило, но вместе с тем было понятно, что производство такого рода защиты будет значительно дешевле, чем покупка. Из оружия у пехоты были копья, тесаки и треугольные щиты. Стрелки же были не настолько многочисленными, но каждый из моих воинов был вооружен арбалетом с типом перезарядки при помощи козьей ноги, укрываясь при этом за большими щитами-павизами, практически полностью копируя тем самым знаменитых на земле генуэзских арбалетчиков. Такой отряд действительно позволял удерживать на всех важных точках моих земель приличные по боеспособности отряды. Теперь можно было не бояться столкновения с остальными мелкими баронами. Мой отряд на постоянной основе тренировался, совершенствуя боевые навыки и слаженность на поле брани. Без тренировок было сложно представить, как такой относительно небольшой отряд сможет сражаться с многочисленными ордами спхалов. Тем более, что я сделал правильные выводы из прошлых столкновений с аборигенами, а потому стоило запаковываться насколько это можно сильнее, вместе с тем сражаясь в плотном строю, словно римляне из моего мира. Впрочем, обучись пхалы новой военной доктрине, то битва с ними окажется значительно сложнее, чем сейчас. Впрочем, мое резкое усиление не могло остаться без внимания. Удивительно, но первым решил меня отыскать даже не граф, а капеллан, прибывший в небольшом сопровождении в виде нескольких монахов. Под их широкими темно-серыми балахонами сложно было распознать доспехи, но даже так мечи на поясах висели слишком открыто. Хотя, чему можно было удивляться, если они также расположились в пограничье, а значит им было необходимо уметь сражаться, тогда как сам капеллан был человеком далеко не из последних и ему точно была нужна охрана на случай чрезвычайной ситуации. «Барон, вас определенно поцеловал при рождении всятец. Несколько месяцев и ваша земля стала одной из самых богатых в приграничье. Если раньше я думал о том, что вы просто талантливый и решительный человек, то сейчас полностью уверен в том, что либо за вашими плечами стоит ангел, либо вы гений, которых мир знает очень мало. Ну что вы, капеллан?» Картинно отмахнулся я от священнослужителя, просто я сразу понял, что приграничье не отсталая земля, а земля возможностей для тех людей, которые готовы рисковать не только собственными деньгами, но еще и здоровьем. Это правильный подход, барон. Капеллан пристально посмотрел мне в глаза. Скажите, Блесс, у вас в последнее время не было каких-то конфликтов с остальными баронами, смотря что вы хотите от меня услышать? Подозрительно прищурился я. У меня нет других вариантов, ведь без конфликтов мне пришлось бы сидеть тише мыши, так что конфликтовать приходится постоянно. Пусть я не услышал однозначного ответа, но этого достаточно, барон. Улыбнулся капеллан, это многое объясняет и теперь мне понятно, почему из столицы собирается прибыть отряд Святой Инквизиции. Я был не очень сильно, но удивлен. Инквизиция была церковным органом карательной специализации. Фактически они обладали всеми рычагами давления на людей, а также совсем не нуждались в судебном органе, вынося все решения в поле. Впрочем, полностью церковной службой инквизиция не была. В 21 веке можно было бы сказать, что дела всей инквизиции церковь отдала практически все дела на фриланс частного рода людям. Да, инквизиторы зачастую не имели полноценного религиозного сана, оставаясь сугубо светскими людьми. Они просто брали задания, отправляясь на его выполнение с собственным отрядом. Очень часто случалось так, что от инквизиторов просто откупались, иногда очень большими деньгами, а в другие случаи телом. Да, человечество грешно, а инквизиторы состояли исключительно из мужчин, тогда как многих простых красивых женщин называли ведьмами, но без особенных предрассудок касаемо определенных элементов внешности, так что девушки вполне себе могли откупаться собственным телом перед инквизитором или всей его командой. Не мне было решать, насколько такое решение было правильным, но если отключать вообще все моральные счетчики, то жизнь в таком выборе значительно важнее. Полагаю, что отправили их по мою шкуру. Верно, мой друг, они явно хотят проверить вас. Похоже, кто-то из баронов накатал жалобу в столицу на странного аристократа, который появился из ниоткуда, действует слишком агрессивно по отношению к куда более древней аристократии, вместе с тем какие-то чудные машины строить начинает. Интересная информация. Озадаченно покивал я, похоже на почерк Джона. Эта хитрая сволочь догадался, что я в чем-то его подозреваю и решил отомстить. Причем ведь если этому инквизитору поставить задачу, то он из кожи вылезет, но выполнит задание. У вас есть в чем подозревать и Адиуса? Да, все вам рассказывать не буду, капеллан, но мой сосед по мою душу отправил несколько охочих до денег человек, которые силенки свои не рассчитали, а потому гниют сейчас где-то в канаве, если их не пожрал лесной зверь. Сначала я было на многих других готов был грешить, но появилось у меня доказательство того, что против меня заговор плетет Джон. Ваши слова имеют смысл, барон. На несколько мгновений капеллан задумался. Я постараюсь вам помочь в рамках заключенного нами своеобразного пакта. Думаю, что инквизитор все равно будет проживать в моем монастыре, так что попытаюсь посодействовать в обелении вашей фигуры. Не уверен, что у меня получится сделать все это идеально, но приложу все усилия. А что будет, если этот инквизитор просто не доедет до моей земли? На вашем месте я бы не стал действовать настолько резко и опрометчиво. Даже если один из инквизиторов погибнет, то к вам просто отправит следующего. Всех погубить вы просто не сможете, а потому стоит просто попытаться договориться с инквизитором в более мирном ключе. Насколько мне известно, доходы ваши многократно возросли, так что среди своей казны вы сможете отыскать денег на достаточную взятку. Разве всеотец поощряет взятничество? Мне казалось, что это грех и грех крайне серьезный. Капеллан мягко улыбнулся. Я уже не раз вам говорил, достопочтенный барон, что религиозные догматы не так сильно отражают реальность, потому нам приходится на постоянной основе нарушать их, но можете не опасаться гнева всеотца, ведь все грехи мы активно замаливаем и понадеемся, что всеотец не обрушит на наши головы свой страшный гнев. Благодарю вас, капеллан. Не надеялся я, что так оперативно получу информацию. Я добродушно улыбнулся, вот только сомневаюсь, что вы прибыли сюда только ради этого, ведь просто послали бы своего человека с письмом. Рассказывайте, капеллан. Вдобавок ко всему вы еще и проницательны, барон. Удивленно поднял бровь капеллан. В общем-то, пришло время для того, чтобы создать между нами непростой договор на словах, а перейти в более глубокие отношения. Я не мужеложец. Отрицательно помотал головой я. Согласен, это было не лучшее выражение, которое я мог использовать. Прошу прощения за это, но ситуация действительно требует объединения. Ранее ко мне пришел лично Аделард Торту с просьбой помощи. Если верить его словам, то птичка нашептала ему, что вскоре граф попробует начать отбирать землю у своих вассалов. Скорее всего, он будет пытаться придумывать обвинения и подделывать документы, чтобы его решение о отборе земли останется легитимными, но в этом я не могу быть уверенным полностью. Торту и просил у меня не защиты, но поддержки. Аделард рассчитывает, что мне получится повлиять на графа словесно или даже обратиться к самому епископу, но нет у меня большой уверенности в том, что Ламур прислушается к голосу церкви, так что нужно организовываться как в военном плане, так и в общеполитическом. Зачем это графу? Ему, если говорить по-простому, то просто не нравится делиться властью. Ему куда удобнее держать абсолютно всю землю под собственным управлением, рассадив чиновников не за оплату землей, а деньгами. Считайте, что ничего хорошего это не предвещает, тем более, что у него есть большие амбиции. Думаете, что он просто так никому не дает перейти через границу и устанавливать там власть, хотя народ понемногу собирается и есть кем колонизировать? Он хочет, если не стать королем, то организовать подобие государства в государстве. Сейчас он поступает скрытно, не желая обратить на себя внимание короля, а потому это не так заметно, но у церкви ушей очень много, так что об этом я и епископ уже в курсе больших желаний графа. Потому есть у меня предложение, чтобы собрать баронов в союз, дабы и военные силы были, и фронтом единым можно было пойти на сюзерена. У каждого из баронов силы не самые большие, но если всем вместе войну начинать, то возможность на победу имеется и достаточно большая. Воспользуемся правом на восстание, не знал, что вы осведомлены о старых законах, барон. Однако вы точно в точку правильной мысли идете. Благо никто из монархов не решился изменять законы, а потому любые аристократы могут вполне законно выступить против собственного сюзерена. Можно сказать, что Тортуи уже согласен и у него сейчас самые большие силы из остальных баронов. Скорее всего удастся на свою сторону еще нескольких переманить, но в любом случае у графа силы людей будет значительно больше, даже если не учитывать баронов нашего своеобразного восстания. Союзников искать нам долго придется и армию собрать в открытую не получится, так что прошу вас понемногу начать прибавлять войска. Если получится у вас большие деньги собрать, то наемников со стороны можно будет призвать, но это дело не самых близких дней. Во всяком случае мне необходимо ваше согласие, чтобы передать об этом информацию остальным баронам, а иначе мало кто решится графу противостоять. Одного имени Аделарта здесь не хватит, но если дальше в переговорах и вас упоминать буду, то есть шанс на куда большую лояльность со стороны других баронов и городов. Я не в самых лучших отношениях с соседями, не в этом дело. Бароны не глупцы, так что догадаются, что поодиночке долго не проживут, а здесь уже ваша ратная слава куда более важна будет. Как понимаю, дальше уже выбирать будем, кто править будет в приграничье. Правильно понимаете, барон, нельзя делить шкуру еще не убитого медведя. Тогда мое согласие вы получили. Мои бойцы будут готовы сразиться при первой необходимости. После разговора капеллан моментально покинул мои земли. Похоже, что он собирался провести как можно больше переговоров и свести людей на сторону готовящегося восстания. Я же в это время был в полнейшем удивлении. Скорее всего, изначальный Блес Гозес был человеком, который должен был стать целиком и полностью верным графу, но на его месте появился я, оказавшийся еще большей проблемой для рода Ламуров, чем можно было вообще предложить. К тому же еще и Адиус, ставший для меня приличной головной болью. Если к столкновению с бледнолицым бароном я был еще относительно готов, то сложно было представить, как придется противодействовать графу. Создание альянса мятежных баронов для меня было крайне выгодным. Для меня противодействие графу было так или иначе неизбежным, но предполагалось, что начну я его не раньше, чем через 3 года спокойной жизни и развития собственных земель, когда мой военный потенциал будет сравнителен или даже превышать возможности графа, ведь тогда сражение может оказаться значительно легче, чем оно является сейчас. Нынче чеже у меня были весьма малочисленные военные силы, не достигающие даже 100 человек, многих из которых мне еще не удалось. Впрочем, другого удачного шанса мне может и не представиться, а потому все же придется именно сейчас идти на прямую конфронтацию с графом прямо сейчас, несмотря на отсутствие больших денежных средств и подготовленной армии. Будь у меня возможность связаться с людьми на исследовательской станции и запросить оттуда помощь в виде парочки бойцов с современными пулеметами или отравляющими газами, то битва не стала бы хоть сколько-то сложным испытанием, но сделать этого было просто нельзя и придется действовать собственными силами. Пусть это были не самый лучший расклад, но делать нечего, а значит грядет война. Глава 18. Сложно представить себе барона, который не желает стать графом или маркизом. Можно даже сказать, что такой барон вовсе не настоящий. Я определенно не был исключением, поскольку уже сейчас у себя в голове расчерчивал территории, которыми мне получится прирасти во время восстания баронов. Конечно, делать шкуру еще не убитого медведя было действительно рано, но нужно было же иметь хоть какое-то примерное представление по своим пожеланиям относительно грядущего конфликта. Само собой, что желать большой кусок пирога были бы слишком опрометчиво, но и сильно продешевить было бы глупо. Похоже, что граф понемногу начал понимать ситуацию, но пока что решил действовать в весьма мирном ключе, а потому прибыл ко мне с достаточно внушительной делегацией в 20 тяжело вооруженных рыцарей, знамена которых были замечены мною за несколько километров в тот момент, когда я в очередной раз инспектировал свое железоделательного производство на предмет наличия топлива, руды и всего необходимого. Ко всякого рода гостям на тот момент я определенно был не готов и даже количество охраны несколько снизил, оставив наблюдать за поселением всего десятков воинов при нескольких мощных арбалетах и привычном запасе болтов. «Приготовьтесь стрелять по приказу», — приказал я своим воинам. «Думаете, что граф будет чудить, господин? У него всего два десятка воинов и мы можем лодку к речному пику пустить за подкреплением», — задумался Димон. «Кавалерия стены не берет и сейчас граф в не самом завидном положении. Понятия не имею, что у него в голове, но лучше приготовьтесь его нашпиговать болтами при первом же приказе. Только пока что виду не подавайте, а то кровопролитие мне сейчас не с руки. Все равно большинство из них пострелять не сможем, а остальные либо в его замок отступят, либо по полям моим грабить двинутся, а этому помешать мы не сможем». «Понял вас, господин». Граф был во всеоружии. Похоже, что он прекрасно понимал, что набирающиеся против него силы пусть еще не столь многочисленны, но если представится возможность, то нападут при первой же возможности, а потому передвигался в трехчетвертном латном доспехе, несмотря на приближающуюся летнюю жару, которая уже сейчас заставляла меня запотеть даже в относительно легком дублете.